Это называется спорт. Для Чейса здесь было столько же спорта, сколько в том, чтобы застрелить собаку, когда она ест. Он и другие ученые от Массачусетса до Калифорнии и Флориды уже несколько лет пытались пробить закон об официальном объявлении белых акул охраняемым видом, как это сделали где-то в Австралии и в Южной Африке. Но белые акулы не млекопитающие, не отличаются сообразительностью, не всплывают улыбнуться детям, не поют и не издают милые звуки, общаясь между собой, не прыгают за деньги сквозь кольца перед посетителями. Они остаются просто прожорливыми рыбами. Порой, хотя, конечно, редко, много реже, чем пчелы, змеи, тигры или молния, убивающими человека. Все соглашались, что белые акулы — это чудо эволюции, что они пережили, почти нисколько не изменившись, десятки миллионов лет, что они великолепны с биологической точки зрения и не до конца постижимы с медицинской, что они играют важнейшую роль в поддержании баланса в морской пищевой цепи. Но во времена бюджетных ограничений и противоречивых приоритетов очень немногие готовы были прилагать усилия для защиты животного, воспринимавшегося просто как рыба, которая ест людей. Чейз был уверен. Осталось недолго, может быть, не далее начала следующего тысячелетия, до их полного исчезновения. Дети увидят головы белых акул на стенах и фильмы о них по каналу Discovery, но уже через поколение от них не останется даже и воспоминаний. Белые акулы станут не более реальными, чем динозавры. Первым его побуждением после разговора с рыбаком было взять взрывчатку, найти кита и разнести его на куски. Это было лучшее решение, наиболее быстрое и продуктивное. Кит исчез бы с экранов радаров, акулы рассеялись бы. Но и самое опасное, потому что уничтожение туши кита — это федеральное преступление. Акт об охране морских млекопитающих представлял собой образец противоречивого закона. По положению, никто, ни ученый, ни праздный любопытный, ни кинооператор, ни рыбак, не мог приблизиться к киту, как к живому, так и к мертвому, все равно. Неважно, что движение за спасение китов, в том числе и данный акт, родилось после демонстрации замечательных фильмов, снятых многоопытными профессионалами. Неважно, что туша кита оборачивалась экологической катастрофой. Связавшийся с китом превращался в преступника. Прошли те дни, когда Чейз стоял в рядах смутьянов из движения в защиту окружающей среды. 5 лет назад он принял решение работать в рамках системы, а не вне ее. Саймон проглотил свою ярость, поцеловал несколько задниц и добился стипендий, чтобы завершить образование, а потом вернулся в Уотерборо, без особого представления о собственных намерениях. Он мог преподавать, либо мог продолжить обучение, но он устал от несвободы классных комнат и лабораторий. Он хотел учиться, делая что-нибудь. Существовала возможность получить работу в Вудс-Холле или в Скрипсе, или в каком-нибудь другом из институтов моря в стране, но он все никак не мог собраться написать докторскую диссертацию и не был уверен, что ему предложат что-то стоящее. Одно только для Чейса было абсолютно ясно — жизнь его неотделима от моря. Саймон полюбил море сразу, с первой встречи, когда отец взял его на борт мисс Эдны и дал насладиться ощущением, звуками и запахами моря. Он научился обожать и уважать не только само море, но и создания его населяющие, и людей, которые занимаются ими. Особенно, хотя в понимании его отца извращенно, воображение Чейса поразили акулы. Тогда, казалось, акулы были везде, грелись в лучах солнца на поверхности, штурмовали сети, полные бьющейся рыбы, шли по кровавому следу лодки, когда за борт выбрасывали рыбьи потроха. Сначала его очаровал их неустанно угрожающий вид, но после, по мере того, как он все больше и больше читал об акулах, Саймон увидел в них чудесное воплощение непрерывности природы. Акулы не менялись в течение миллионов лет. Мощные, почти не подверженные никаким заболеваниям, поражающим других животных. Природа, создав акул, словно решила — это хорошо. Чейз по-прежнему любил акул, и хотя больше их не боялся, боялся теперь за них. По всему миру их безжалостно избивали, подчистую и без малейшего осознания творимого. Иногда ради плавников для супа, иногда ради мяса, а иногда просто потому, что считали отвратительными. По случайному совпадению Чейз вернулся в Уотерборо именно тогда, когда продавался небольшой остров между Блоком и Фишерсом. Штат Коннектикут забрал его у банка, переживавшего тяжелые времена, и выставил на аукцион, чтобы получить налог с реализации. 35-акровый участок, поросший кустарником и усыпанный обломками скал, для коммерческой эксплуатации слишком отдаленный и непривлекательный, а из-за отсутствия выхода на коммунальные службы не представлявший интереса для частных владельцев недвижимости. Однако Чейз решил, что крошечный остров Оспри – идеальное место для океанографических исследований. Используя выручку от продажи родительского дома и рыболовецкой лодки, он выложил за остров наличные, оплатив балансовую стоимость, и основал там Институт моря. Трудностей с поиском проектов, достойных разработки, не возникало. Сокращение рыбных запасов, исчезновение морских видов флоры и фауны, загрязнение – все это требовало внимания. Другие группы институты, конечно, выполняли схожие работы, и Чейз пытался своими исследованиями дополнить их, но при этом всегда выделял сколько мог время и денег на собственную тему – на акул. И теперь, в 34 года, став директором института, Чейз, как ни противно в этом сознаваться, фактически обладал членской карточкой правящего класса. Он набирал солидную репутацию в научном сообществе благодаря своим трудам по акулам. Его статьи об их иммунной системе принимали ведущие журналы. Статьи оценивались как интересные, хотя и немного эксцентричные. А самого Чейза считали ученым, заслуживающим внимания, идущим вверх. Тем не менее он знал, что если его поймают при взрыве кита, он будет немедленно дискредитирован, а также оштрафован и, возможно, предстанет перед судом. Саймон нашел компромисс. По факсимильной связи он направил сообщение в агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне и в департамент по охране окружающей среды в Хартфорде, не спрашивая срочного разрешения не на уничтожение кита, а на его перемещение для того, чтобы обезопасить общественный пляж. Он представления не имел о том, в какую сторону движется туша, но знал, что угроза прозвучит убедительно. Ни одна из властей, федеральная, штата или местная, не захочет нести расходы в размере, возможно, аж до 100 тысяч долларов по эвакуации с пляжа 50 тонн гниющего китового мяса. Чейз указал неверные координаты местоположения кита, сообщив данные по той точке, куда предполагал его отбуксировать. Если бы разрешение ему не дали, он мог бы заявить, что не трогал тушу. А если бы дали разрешение, оттащить ее дальше, в открытый океан, где едва ли до нее доберется какой-нибудь рыболов-спортсмен. Чейз не стал дожидаться ответов. Они с Длинным погрузили в институтскую лодку крюки-кошки, бухту каната и отправились искать кита. Нашли сразу, и около полуночи в свете луны вонзили кошки в гниющее мясо и начали буксировать тушу в Атлантику за остров Блок. Их преследовал мерзкий смрад разложения и ужасные хрюкающие звуки, которые издавали акулы, выпрыгивающие из воды, чтобы вырвать кусок жирной плоти. Это был молодой горбач, и с первым светом зари они увидели, что его убило. Словно саван, вокруг головы кита плыли рыбачьи сети. Он напоролся на огромную промысловую сеть, еще сильнее запутался, когда метался в попытках вырваться, и, наконец, задушил себя. Белая акула появилась вскоре после восхода. Большая зрелая самка, вероятно, 15 или 20 лет, в лучшем для размножения возрасте. Беременная, как выяснил Чейз, когда акула перевернулась на спину, глубоко погружая тяжелую голову в розовое мясо китового бока и показывая вздутый живот и половую щель. Никто точно не знает, как долго живут большие белые или когда начинают давать потомство, но существующая теория предполагает, что максимальный их век — от 80 до 100 лет, а половая зрелость наступает приблизительно в 10 лет, после чего самки рожают одного-двух детенышей раз в 2 года. Убить ее, повесить голову на стенку и продать зубы означало бы не просто убить одну большую белую акулу. Это означало уничтожить, может быть, до 20 поколений акул. Крючок с передатчиком они вонзили быстро и легко. Акула не почувствовала укола и не перестала есть. Несколько минут они наблюдали ее, и Чейз сделал снимки. Потом, когда они собрались домой, Длинный включил радио и услышал, как рыбаки по найму всюду болтают о ките. Рыболов-профессионал, очевидно, зашел в бар и, чувствуя долг исполненным, так как сначала позвонил в институт, не смог устоять перед искушением похвастаться перед приятелями и рассказал им про кита. «Куда он делся?» — будут гадать рыбаки. «Кто его забрал?» «Чертово правительство! Эти шизанутые из института?» «На восток! Его наверняка утащили на восток от блока!»